Глава 20. Ресторан Консуэла Хименес, Ла Макарена, Севилья, понедельник, 18 сентября, 23:25. Конверт лежал на столе Консуэла. Заперев дверь своего кабинета, она загружала компьютер, пока Фалькон надевал латексные перчатки. Конверт лежал в пакетике, на котором черным фломастером значилось «Сен Хименес». Клапан конвертика был вправлен внутрь. На обрывке плотной бумаги было написано: «Для разговора с Дарио позвоните 655-926-109». Фалькон передал записку Консуэла, которая в это время проглядывала свою домашнюю почту, где нашла одно единственное сообщение. «Отправлено в 22:20, спустя примерно час после того, как я вышла из дома. Сообщение такое: наше терпение не бесконечно. Звоните 619-238-741. «Итак, оба игрока включились в игру», — сказал Фалькон. «Но один из них блефует». «Позвоним сначала новеньким», — сказала Консуэла. «Посмотрим, чего они хотят и как будут говорить. Может быть, это натолкнет нас на догадку, к какой группировке они принадлежат». «Выдвини требования», — сказал Фалькон. «Первым делом требую разговора с Дарио. Разговор они предлагают сами, но, возможно, поговорить не разрешат. Не захотят слишком рано идти на такие уступки. При подобных похищениях информацию обычно получаешь поэтапно. Сделай тот, и мы сообщим тебе о нем то или иное. Сделай следующее, и мы дадим тебе услышать его голос. Потом тебе пришлют фото, и только под конец тебя допустят до разговора с похищенным. Нам надо установить, кто держит у себя Дарио. А для этого требуется веское доказательство. Есть у Дарио что-то, чего посторонний не будет знать?» «На внутренней стороне руки, выше локтя, возле самой подмышки, у него красная родинка. Мы зовем ее клубничкой», — сказала Консуэла. «Вели им расспросить Дарио о его особой примете, и пусть скажут, как он зовет ее», — распорядился Фалькон. «У тебя есть диктофон?» Она достала маленький цифровой диктофон. Они проверили его, включили, и Консуэла, вытерев бумажными салфетками влажные от пота ладони, взяла телефон, включила громкую связь и набрала номер. Переведя дух, она приготовилась сыграть важнейшую во всей ее жизни роль. «Дига», — произнес голос, — «меня зовут Консуэла Хименес, и я хочу поговорить с Дарио». «Ждите». Телефон передали в другие руки. «Сеньор Хименес, я получила сообщение, где говорилось, чтобы я позвонила по этому номеру, если хочу поговорить с сыном. Соедините меня с Дарио, пожалуйста». «Сначала мы должны обсудить кое-какие детали», — отвечал голос. Говорил он на безукоризненном кастильском испанском. «О каких деталях может идти речь? Вы украли моего сына. Я у вас не крала ничего. Обсуждать нам нечего, кроме времени, когда мне будет возвращен мой сын. А сделать это можно сразу же после того, как я поговорю с ним». «Послушайте меня, сеньор Хименес. Я могу понять вашу тревогу за мальчика. Вы желаете говорить с ним, это естественно. Но сперва нам необходимо утрясти ряд вопросов. Вы совершенно правы, говоря, могу заверить вас, сеньор Хименес, что я искренне восхищаюсь вашим хладнокровием в такой ситуации. Большинство знакомых мне матерей не смогли бы говорить со мной по телефону так, как это делаете вы. Да я бы криком кричала, била бы себя в грудь и захлебывалась рвотой, вообразя хоть на минуту, что это может произвести на вас впечатление», — воскликнула Консуэла. «Но если вы думаете, что я сделана из железа, то я знаю доподлинно, что ваша натура еще жестче, и что никакие проявления чувств не способны поколебать вас и заставить вернуть мне сына. Отсюда и мое поведение. Но прежде чем рассуждать на психологические темы, давайте договоримся об одной вещи. Я хочу поговорить с сыном». «В данный момент это невозможно». «Вот видите, вы не держите слова», — сказала Консуэла. «В сообщении говорилось совершенно ясно и определенно, что...» «Я знаю, что там говорилось, сеньор Хименес», — произнес голос, и в том, как это было сказано, прозвучали стальные нотки. «Я сам писал его. Вам следует проявить терпение». «Не смейте говорить мне о терпении. Вам не понять нетерпение матери, у которой отняли сына. Я не хочу даже слышать слово «терпение», — сердито бросила Консуэла. «Если вы не хотите разрешить мне поговорить с сыном, А это было бы для меня важнейшим доказательством того, что он цел и невредим. Будьте так любезны пройти к Дарио, расспросить его о его особой примете и передать мне то, что он скажет. — Особой примете? — Спросите Дарио, и он скажет вам то необходимое, что меня убедит. — Минуточку. Последовало долгое молчание. — Есть кто-нибудь на связи? — спросила она по прошествии нескольких минут. — Пожалуйста, не выключайте телефон еще минутку, сеньор Хименес, — произнес тот же голос. — Чтобы выполнить вашу просьбу, нам надо и спросить разрешение. — Разрешение? — Существуют ответственные лица. Сейчас мы связываемся с ними. И опять молчание. После 5 томительных минут голос вернулся. — Сеньор Хименес, вам известно, с кем вы ведете переговоры? Если вас интересует, знаю ли я, что вы являетесь членами русской мафиозной группировки, то ответом будет «да». Какой именно группировки, не знаю. Возможно, это знает ваш друг, инспектор полиции, — произнес голос. Да, нам известно, что вы находитесь здесь, инспектор. Мы видели, что в ресторан вы вошли вместе с сеньорой. Вы связаны с Леонидом Ревником? — спросил Фалькон. Верно, — отвечал голос. Леонид Ревник находился в Москве. За то время, что он направляет нашу деятельность в Коста-дель-Соль, в нашей структуре на Иберийском полуострове возникли некоторые кадровые проблемы. Вы намекаете на то, что Юрий Донцов взял под свой контроль значительную часть бизнеса в Севилье и переманил к себе Василия Лукьянова? Сеньор Ревник ездил в Москву на сход 5 главнейших русских подразделений, где обсуждались наши испанские дела. Было решено, что Юрий Донцов ответственен за убийство 2 важных членов одной из бригад, что он самовольно вклинился в бизнес, нарушив договоренности с нашими итальянскими и турецкими партнерами о способах ведения дел. Мы не можем этого допустить. Сход единогласно решил приостановить деятельность Донцова и распустить его группу. — Все это крайне интересно, — сказала Консуэла, — но что будет с моим сыном? — Вы должны уяснить себе общую геополитическую обстановку, прежде чем обсуждать частности, — произнес голос. — Кроме того, существует проблема сивильского взрыва. — Молчание. — Я слушаю, — сказал Фалькон, напрягшись каждой клеточкой своего тела. — Мы держим на крючке тех, кто изготовил бомбу и подложил ее в мечеть. Сердце Фалькона заколотилось вдвое быстрее, казалось, оно бьется уже в горле. Его охватил порыв жадности, когда готов схватить и заглотать все, что не протянут. Он вынужден был напомнить себе, что все действия противника рассчитаны, и ничего случайного тут быть не может. Значит, это лишь приманка. Зачем же вам понадобилось держать на крючке этих людей? — Вы полицейский, инспектор, — отвечал голос, — и действуете как бы снаружи, лишь делая попытки проникнуть внутрь. Мы же находимся внутри, и у нас развязаны руки. Вы хотите сказать, что Донцов санкционировал взрыв, и что вы этого не одобрили? Для широкомасштабной операции, способной изменить весь политический ландшафт и дестабилизировать регион, долгие годы бывший надежным укрытием целого ряда организаций, Донцов должен был получить добро схода. Но он его не имел. Он действовал самовольно и преследуя собственные выгоды. — Ну а при чем тот сын сеньора Хименес Дарио? — спросил Фалькон. — Какое он к этому имеет отношение? Зачем вы его похитили и держите у себя? — По-моему, тут имеет место недопонимание, сеньор инспектор, — сказал голос. — Мы удерживаем у себя мальчика. Мы решительные противники впутывания гражданских лиц в наши действия. Это приводит лишь к излишней огласке и привлекает ненужное внимание полиции. — Так вы не удерживаете Дарио? — воскликнула Консуэла. Отрицание она почти что выкрикнула. — Зачем тогда вся эта беседа? — Надо было разъяснить вам некоторые вещи, прежде чем приступать к рассмотрению вопроса о сыне. — Вы заявили, что я смогу поговорить с ним, если позвоню по этому номеру. — Одна из наиболее важных вещей, которые вам необходимо уяснить, — это характер людей, с которыми вы столкнулись, — произнес голос. — У сеньора Ревника имеются принципы, своего рода кодекс чести. Этот кодекс может отличаться от вашего, сеньора, или же кодекса инспектора, но именно благодаря ему Ревник пользуется таким уважением в мире воров в законе. Юрий Донцов же принципов этих не разделяет и не уважает. Он чужак, аутсайдер. Он думает лишь о собственной выгоде. Ему все равно, что за человек Василий Лукьянов. Он плюет на его репутацию. — Но Лукьянов же работал на Леонида Ревника, — воскликнул Фалькон. — Возможно, вы не в курсе глубокого конфликта сеньора Ревника с Василием Лукьяновым, — сказал голос. — Выбить из неплательщика долг мы считаем позволительным, но избивать и насиловать дочь неплательщика для нас неприемлемо. Сеньору Ревнику стоило больших трудов и денег вызволить Лукьянова и его дружка из лап правосудия. А в еще большую ярость повергла сеньора Ревника по возвращении его из Москвы кража 8 с лишним миллионов евро, хранившихся в его сейфе. Возможно, вы этого не знаете, инспектор, но красть у вора в законе не полагается. Это исключено. И наказание за такое преступление может быть только одно, что в данном случае и осуществило провидение. — Превосходно, — сказала Консуэла, почувствовав, что разговор уходит куда-то в сторону. — Но если мой сын находится не у вас, то не совсем ясно, что вы предлагаете. — Нам есть что предложить вам, — твердо сказал голос. — И самым существенным для вас в нашем предложении будет запрет вести переговоры с Юрием Донцовым, который, вероятно, предлагает вам вернуть мальчика, если инспектор сумеет заполучить и вернуть ему деньги и диски, украденные Лукьяновым. «Вернуть деньги невозможно, они уже в банке», — сказал Фалькон. «А что касается дисков, то содержание их нам известно. Возврат дисков их вполне устроит. Они будут счастливы получить их обратно. Там есть из-за чего ломать копья, поскольку вымогательство — очень выгодный бизнес». Он что-то темнил и не говорил всей правды, как это моментально уловил Фалькон. Диски, как он догадывался, являлись чем-то большим, нежели орудие простого шантажа. «Как вы знаете, — сказала Консуэла, — я и сама занимаюсь бизнесом. Нормальная практика тут вести торг с тем, кто имеет что-то, в чем я заинтересована, владеет нужным мне товаром. В случае, если торговая операция требует наличия каких-то специальных знаний, я могу обратиться к услугам квалифицированного посредника. Но сейчас вы пытаетесь навязать мне себя в качестве посредника, хотя я уже вышла на прямой контакт с владельцем требуемого мне товара». «По-моему, вы не очень внимательно меня слушали, сеньор Хименес. Я ведь не только объяснил вам, что Юрий Донцов — человек без чести и совести, не признающий общепринятых правил, отвернувшийся от тех, кому он обязан своим положением вора в законе, но я довел до вашего сведения и то, что деятельность его вскоре будет пресечена, что он на пути к краху. Сомневаюсь, чтобы вы имели склонность вести дела с банкротами. А в дополнительное преимущество, которое вы получаете, состоит в том, что вам самой не придется палец о палец ударить. С сыном привезем к вам мы. Вам же остается только спокойно сидеть, сложа руки и ждать. И все-таки мне надо позвонить Юрию Донцову. Он уже прислал мне мейл, в котором говорится, что его терпение не безгранично. Как будто у меня оно границ не имеет. А вы скажете ему, что возникли осложнения. Во-первых, добыть для него деньги не представляется возможным, так как они уже в банке. А во-вторых, с вами вступила в контакт другая группа, утверждающие, что мальчик находится у них, и вы теперь не знаете, кому верить. Скажите, что прежде чем вы сделаете хоть шаг, он должен представить вам убедительные доказательства, что с мальчиком все в порядке. Не сомневаюсь, что как опытный бизнесмен вы умеете тянуть время на переговорах. Но каким образом вы собираетесь вернуть мне сына? Вы же все боевики-террористы. Если вы намерены прибегнуть к насильственным действиям и начать убивать друг друга, то я не желаю, чтобы мой сын оказался в центре схватки. Поверьте мне, сеньор Хименес, использовать мы будем не один какой-то способ. Принудить можно самыми разнообразными путями, и, судя по вашим словам, процесс обещает быть долгим, — сказала Консуэла, — а время не терпит. Мой сын в руках бандита и чудовища, и я не могу ждать, пока вы станете вскрывать то, что считаете гнойником на теле вашей организации. — Не ждите, что я все разложу вам по полочкам, сеньор Хименес, — сказал голос. — Инспектор, при всем благородстве и бескорыстии его намерений, имеет личный интерес в раскрытии криминальных дел. Не знаю теперь, что и думать. На этом мы закончим разговор, — сказал Фалькон. Нам требуется время для принятия решения. Обещайте мне только одно, инспектор, — сказал голос, — что с Донцовым вы будете тянуть как можно дольше. Если вы не уверены в наших возможностях в данном вопросе, обратитесь к нам еще раз, с тем, чтобы мы имели шанс вас убедить. И последнее, — сказала Консуэла. Что вы желаете получить за ваше посредничество? — Всего лишь пустяковое вознаграждение, — отвечал голос, после чего был дан отбой. Фалькон откинулся на спинку стула. Консуэла потупилась, уставившись куда-то в письменный стол. — Ты вела себя блестяще, — сказал Фалькон. — Не знаю теперь, что и думать, — повторила она, пытаясь, вопреки эмоциям, рассуждать логически. — Оцени две группы участников, с которыми ты переговорила, — сказал Фалькон. — Как тебе они? — Эти, по крайней мере, не угрожали ни мне, ни Дарио. Но, с другой стороны, Дарио-то похитили не они. Находись он у них, они, возможно, вели бы себя не столь любезно, — сказала Консуэла. — Зачем, ты думаешь, они просили тебя не разъединяться и говорили что-то насчет разрешения со стороны ответственных лиц? — Они вырабатывали новый подход, — сказала Консуэла. Первоначально они затеяли с нами игру, мороча нам голову тем, что Дарио находится у них, но когда я попросила простейшего доказательства, они поняли всю безнадежность подобной тактики. Они убеждали нас и доказывали, потому что ощущали свою слабость. Мы, а вернее ты, имеешь доступ к тому, что им требуется. Они же нужным нам не владеют. Вот они и стараются уверить нас в том, что мы имеем дело с чудовищем, и предлагают вмешаться и помочь нам, выступая от нашего имени. Единственное, что остается для меня неясным, — это их план действий. Судя по тону, каким он говорил, они собираются убить Юрия Донцова. Тот вторгся на их территорию, нарушая все законы и правила поведения, и они схватятся за пистолеты или воспользуются какими-нибудь там ракетными снарядами или уж не знаю чем еще. Я начинаю думать, что Лукьянов был крайне важен Донцову и его организации, — сказал Фалькон. Голос в телефоне заверил меня, что деятельность Донцова будет вскоре пресечена, что, возможно, означает, что каналы поступления Донцова героина в ближайшее время будут перекрыты, если уже не перекрыты. — Ну, это если всецело верить тому, что говорил нам этот голос, — сказала Консуэла. Лукьянову предстояло сделать значительные финансовые вливания в организацию с помощью украденных 8 миллионов евро, а кроме того, он был бы им полезен своим опытом сутенерства. Что же касается девок, их, в отличие от героина, поставлять можно было отовсюду и как угодно. А кроме того, существуют диски, которые Лукьянов должен был передать Донцову, — сказала Консуэла. Хотя, как именно они собираются использовать этот компромат, мы не знаем. Один из заснятых там мужиков — инженер-строитель и член совета директоров компании «Горизонт», — сказал Фалькон. Мне известно также, что одна из русских банд уже запустила свои когти в администрацию мэра, и что очень скоро в Севилье должно состояться важнейшее совещание с участием, как я думаю, представителей консорциума I4IT, «Горизонт», мэра и подвластных ему структур. Поэтому им так важно выиграть время. Совещание назначено чуть ли не на завтра. Бизнесмены якшаются с проститутками. Разве в наши дни этим можно кого-то удивить или напугать? Консуэла передернул плечами. Рауль блядствовал напропалую. Кое-кто из моих деловых партнеров, особенно в недвижимости и строительном бизнесе, нюхает кокаин, участвует в оргиях. Церковь нам теперь не помеха. Но I4IT — это американская корпорация, и владеют ею два раскаявшихся грешника, вставшие на путь христианства. Принять в свои ряды оступившегося они способны, но для этого он должен раскаяться. Поведение, подобного тому, которое ты сейчас расписывала, у кого бы то ни было из сотрудников, принадлежащих им компании, они не потерпят. Таких парней вышибут с работы, приносящие по миллиону евро в год, и вынудят уйти в тень, занявшись делами темными, хоть, может быть, выгодными вдвойне. В этой связи непонятно, почему голос в телефоне так невнятно говорил насчет дисков, — сказала Консуэла. Если они так важны Леониду Ревнику, было бы некрасиво столь явно обнаруживать свою слабость, — сказал Фалькон. Получалось бы, что мальчика у них нет, а вот диски им вынь да положь. — Так ты отдашь им диски, Хавьер? — спросила Консуэла. Животрепещущий этот вопрос донимал ее, сжигая все ее существо, и ей трудно было удержаться, чтобы не задать его. — Я ответственен за Дарио и... — А заметил ты одну вещь? — вдруг перебила его Консуэла, даже не дослушав его ответа. — Обе эти бандитские группы ни словом не обмолвились о причине похищения Дарио, задуманного, чтобы остановить тебя в расследовании сивильского взрыва. Они и так уже приостановили расследование, убив мою важнейшую свидетельницу Марису Морену, — сказал Фалькон. К тому же голос в телефоне предложил выдать мне непосредственных устроителей взрыва, говоривший, несомненно, знает, что мне надо. Они сидели, не сводя друг с друга глаз, погрузившись в молчание. Слишком много мыслей вертелось в голове у обоих. Фалькон взглянул на часы. 10:01. Мейл от Донцова получен почти 2 часа назад. «Тебе придется поговорить с другой стороной», — сказал он, — «и потянуть время». Лицо Консуэла словно осунулось. На нем проступил возраст. Она сжала челюсти, на щеках ее заиграли желваки. Она взяла в руки телефон. На этот раз, когда она уверена, что говорить предстоит с теми, кто удерживает у себя Дарио, сделать это ей будет труднее. Скрипнув зубами, она набрала номер. «Знаешь, Хавьер, если что-нибудь случится с Дарио, жить я не буду. Даже после всех этих сеансов с Алисией Дарио для меня все. Он не просто мой малыш, он еще и те дети, которых я потеряла. Думаю, что такого мне не перенести». «Это Консуэла Хименес», — сказала она в трубку, — «и я хотела бы поговорить с моим сыном». «Долго же вы собирались. Возникли трудности». — Ладно, сеньор Хименес, расскажите мне о ваших трудностях, только хорошо бы источником их не был сеньор-инспектор полиции. Ведь все случилось из-за него. Не сунь он свой нос в наши дела, ничего подобного не произошло бы. — Первая трудность — это деньги, — сказала Консуэла. Она напряженно горбилась над столом, скорчившись всем телом от исходящей из мобильника волны жестокости. Деньги полиция уже перевела в банку де Бильбао. Инспектор тут бессилен, это в компетенции лишь его начальника. — Ну, эту трудность легко разрешить, — сказал голос, и плечи Консуэлы слегка расслабились. — Деньги, сеньор Хименес, вы можете собрать сами. — Молчание. — Вы всерьез считаете, что я могу вот так, шутя, раздобыть 8 миллионов евро? — 8 200 000 евро, сеньор Хименес, — уточнил голос. — Вряд ли это явится для вас проблемой. Мне известно, что 2 ваших ресторана здесь в Севилье вы арендуете, но другие 2 в полном вашем распоряжении. Сейчас недвижимость на расхват. 2 этих здания легко можно толкнуть за 3 миллиона, тогда останется собрать всего 5 миллионов. Пораскиньте мозгами. Мы знаем, что вы это умеете. — Я не могу. — Можете, сеньор Хименес, 8 200 000 евро за благополучное возвращение вашего ребенка. Ей-богу, я не считаю это слишком высокой платой. Консуэла недоуменно заморгала. События развивались не по плану. Левая рука ее теперь чуть подрагивала. — Но это займет время, — сказала она. — А мы не торопимся. Мы можем хоть неделю держать у себя вашего сына. Но вот друг ваш, инспектор полиции, пусть доставит нам диски сегодня же. Да, сегодня же. Ведь сегодня уже наступило. Ему следует передать нам оригиналы дисков сегодня до 12 часов дня и тем продемонстрировать свое желание сотрудничать. Оригиналы дисков? Зачем вам именно оригиналы? Чем плохи копии? Тем, что нужны нам именно оригиналы, произнес голос. Итак, мы все обсудили, трудности ликвидированы. «Но одна все-таки существует», — сказала Консуэла. «Собрав весь свой запас мужества, мне необходимо доказательство, что сын мой находится у вас». «Доказательство? Надо, чтобы вы расспросили его о его особой примете, и он сообщит вам все, что вам требуется, чтобы доказать его присутствие. — Вам нужно доказательство, — произнес голос тоном неприкрытой угрозы. На нас вышли люди из другой группировки, утверждающие, что мой сын находится у них, поэтому мне и требуется доказательство, что... — Сейчас я вам это докажу, сеньор Хименес, слушайте. Детский голос, далекий, но из той же комнаты, что и телефон. — Мама, мама, мама! — Дарио! — вскрикнула Консуэла, и чужая иностранная речь. — Слушайте, сеньор Хименес. — Мама, мама, мама! — Нет, нет, нет! — последние слова прозвучали невнятно. Ребенку заткнули рот. Затем послышалось щелканье, как будто ножницами резали курицу, а затем раздались крики, душераздирающие, ужасные детские крики, не просто боли, а невыносимого страдания и потрясения от того, что произошло. Это был лишь мизинец ноги, сеньор Хименес. Посылать вам его не имеет смысла. Пошлем попозже что-нибудь покрупнее, если вы вынудите нас это сделать.